Четвертое. Разбитая лампочка. За столом в отделе актов гражданского состояния сидел пожилой мужчина. «Чем могу помочь?» — спросил он, когда подошла моя очередь. «Я хочу узнать, выходила ли замуж женщина по имени Альма Мериминский и сменила ли она фамилию». Он кивнул и что-то записал. «Мер», — начала я. «Еминский», — подхватил он. «И или А я на конце?» «Просто И», — сказала я. Так я и думал. «Когда, предположительно, она могла выйти замуж?» «Я не знаю. В любое время после 1937 года. Если она еще жива, то ей сейчас должно быть около 80. Первый брак?» «Думаю, да». Он нацарапал что-то в своем блокноте. «Может, ты знаешь, за кого она могла выйти?» Я покачал головой. Мужчина лизнул палец, перевернул страницу и записал еще что-то. «Брак был гражданским или обряд совершал священник? Или, может, раввин?» «Скорее всего, раввин». «Так я и думал». Он залез в ящик стола и достал пачку леденцов. «Хочешь мятный?» — спросил он. Я покачала головой. «Бери», — сказал он настойчиво, и я взяла. Он положил в рот мятную конфету и принялся ее сосать. «Она не из Польши приехала?» — предположил он. «Как вы догадались?» — удивилась я. «Легко, с такой-то фамилией». Он перекатил леденец от одной щеки к другой. «Могла она приехать в году 39-40, перед войной. Ей бы тогда было...» Он снова лизнул палец и вернулся на предыдущую страницу. Затем достал калькулятор и нажал несколько кнопок ластиком на конце карандаша. 19-20. Ну, максимум 21. Он записал эти цифры в блокнот и, подсоков языком, покачал головой. Должно быть, ей было одиноко, бедняжки. Он вопросительно взглянул на меня. Глаза у него оказались бледными и водянистыми. «Наверное», — сказала я. «Не наверное, а точно», — воскликнул он. «Ну кого она тут знала?» «Никого». «Разве что у нее был здесь какой-нибудь двоюродный брат, который и знать ее не хотел». «Конечно, теперь он живет в Америке». «Теперь он большой махер. Зачем ему какая-то беженка?» «Махер деляга, идиш». «Его сын говорит по-английски без акцента. И когда-нибудь станет богатым адвокатом. И меньше всего им нужна эта бедная родственница из Польши, тощая, как сама смерть, которая стучится в его дверь». Говорить что-либо казалось неуместным, так что я промолчала. «Возможно, ей повезло, и он пару раз пригласил ее на шаббат. Хотя его жена все время ворчит, что им самим нечего есть, и что ей снова пришлось просить мясника дать цыпленка в долг. Чтобы это было в последний раз, — говорит она мужу, — дай ей палец, она тебе и руку откусит, и при этом в это же самое время в Польше убивают ее семью, всех до единого, упокой Господь их души». Он ждал от меня какой-то реакции, но я не знала, что сказать. Должно быть, это было ужасно. Наконец выдавила я. «Вот и я об этом говорю», — сказал он. А затем снова подцокал языком. «Бедняжка». Пару дней назад девушка, я думаю, что это была внучатая племянница, спрашивала о Гольдфарбе. Артуре Гольдфарбе. Врач, очень симпатичный. У нее была фотография. Оказалось, что это был плохой шидух. Сватовство, иврит. Что он развелся через год после свадьбы. Идеально подошел бы для твоей Альмы. Он с хрустом разгрыз леденец и высморкался в носовой платок. Жена говорит, что сватать мертвых большого таланта не надо. А я ей отвечаю, что если всю жизнь пить уксус, так и не узнаешь, что есть кое-что послаще. Он поднялся со стула. «Подожди здесь, пожалуйста». Вернулся он, тяжело дыша, и плюхнулся обратно на стул. «Как будто золото искал. Так трудно было найти твою Альму. И что?» Что? Вы ее нашли? Конечно, нашел. Какой из меня клерк, если я не могу найти такую милую девушку? Вот она, Альма Меремински. Вышла замуж в Бруклине в 1942 году за Мордехая Морица. Церемонию провел Равин Гринберг. Здесь имена родителей указаны. Так это на самом деле она? А кто же еще? Альма Меремински. Вот здесь написано, что она родилась в Польше. Ее муж родился в Бруклине, но родители его были из Одессы. Здесь сказано, что его отец владел фабрикой одежды, так что она неплохо устроилась. Честно говоря, у меня на душе полегчало. Свадьба, наверное, была очень славная. В те дни Хазан давил ногой лампочку, потому что тогда никто не мог себе позволить разбить бокал. Хазан — должностное лицо общины, часто кантор. По традиции на свадебной церемонии разбивают бокал.